Сын Божий претерпел крест, потому мы, грешные, смело полагаемся на покаяние. Скорби ума достаточно к тому, чтобы заменить всякое телесное делание. Святый Григорий говорит: «Тот храм благодати, кто в единении с Богом и всегда озабочен мыслью о суде Его». Блаженный Василий сказал: «Непрестанная молитва производит в душе ясную мысль о Боге, и водружение нами в себе памятования о Боге есть вселение в нас Бога. Так соделываемся мы храмом Божиим. Сердце сокрушенное служит уготовлением упокоения в Боге». Что приобретаем мы во время нерадения своего, то и посрамляет нас во время молитвы нашей. Трезвение помогает человеку больше, чем дело, а разрешение, распущение помыслов вредит ему больше, чем покой телесный. От покоя происходят и тревожат человека домашние брани, но он имеет возможность прекратить их, ибо как скоро человек оставит покой и возвратится на место дел, сии брани отъемлются от него и удаляются. Но не таково порождаемое разрешением, каково порождаемое покоем. Пока человек во время покоя пребывает в области свободы своей, может он снова возвратиться и управить собою по установлению правила своего, потому что он еще в области свободы своей. Но давая себе разрешение на помыслы с услаждением, выходит из области свободы своей. Если бы человек не отринул совершенно наблюдение над собою, то не был бы с насилием и невольно вынужден покориться тому, что не доставляет ему покоя. Не давай человек свободы которому-либо из чувств своих, чтобы не дойти до невозможности снова возвратиться к свободе. Покой вредит только молодым, а разрешение и старым, и совершенным. Вследствие покоя, доходящие до худых помыслов, могут снова возвратиться к наблюдению над собою и утвердиться в высоком своем житии. А которые по надежде на дело вознерадели о наблюдении над собою, те от высокого жития отведены пленниками в жизнь распутную. Не тогда только будем печалиться, когда поползнемся в чем-либо, но особенно, когда закоснеем в том же. Потому что поползновение бывает часто и совершенными, а закосневать в том же есть совершенное омрачение. Печаль, которую чувствуем при своих поползновениях, вменяется нам благодатью вместо чистого делания. Кто в надежде на покаяние умышленно поползнется вторично, тот лукаво поступает с Богом. Неведомо нападает на него смерть, и не достигает он времени, в которое надеялся исполнить дела добродетели. Каждый, давший волю чувствам, дал волю и сердцу, ибо делание сердца служит узами для внешних чувств. Если кто с рассудительностью занимается сим деланием, то сие бывает ясно по следующим в нем трем явлениям, а именно: не связан он телесными выгодами, не любит чревоугодия и отнюдь не допускает раздражительности. Где имеют место сии три, там нет настоящего устроения внутри, хотя бы внешнее было безукоризненно. Рассудительное пренебрежение телесным порождает ничем не связанность, пренебрежение покоем и людской приверженностью. Если кто с готовностью, радуясь, примет ущерб ради Бога, то чист он внутренне. Кто не смотрит с приятностью на оказавшего ему честь и не негодует на того, кто его бесчестит, тот в этой жизни мертв стал для мира. Не питай ненависти к грешнику, потому что все мы подлежим ответственности. Если восстаешь на него ради Бога, то плачь о нем. И для чего тебе ненавидеть его? Ненавидь грех его и молись о нем, чтобы уподобиться Христу, который не гневался на грешников, а молился о них. Будь проповедником Божьей благости, потому что Бог правит тобою недостойным, потому что много ты должен Ему, а взыскание Его не видно на тебе. и за малые дела тобою сделаны, воздает он тебе великим. Бойся Бога из любви к Нему, а не по грозному имени Ему приданному. Возлюби Его, как обязан ты любить Его, и не за то, что Он даст тебе в будущем, но за то, что получили мы в настоящем, и за этот один мир, который сотворил Он для нас. Кто убедил Его вначале привести нас в бытие? Кто умоляет Его о нас, когда мы не воспоминаем о Нем? Когда нас еще не было, кто возбудил к жизни это тело наше? Откуда мысль ведения впадает в персть? Какая безмерная благость естество наше в нас грешных снова возводит к воссозданию? Придите рассудительные и удивляйтесь, кто, имея ум мудрый и чудный, достойно подивиться милости Создателя нашего. В какой мере человек будет пренебрегать миром сим и ревновать о страхе Божьем, в такой приближается к нему промысел Божий. И втайне, ощущая человек содействие промысла и к разумении оного, даются ему чистые помыслы. Если кто добровольно лишает себя мирских благ, то в какой мере лишается он их, в такой же сопровождает его Божье милосердие и поддерживает человеколюбие Божие. Души же тех, которые не сильны стяжать в себе жизнь истинную, добровольным от всего отрешением, невольными скорбями приводит он к добродетели, как видим на нищем Лазаре. Бог близок к скорбящему сердцу того, кто к нему вопиет в скорби. Если и подвергает иногда в телесном, лишением и иным скорбям, но к душе скорбящего являет Господь великое человеколюбие соразмерно с жестокостью страданий в скорби его. Когда вожделение любви Христовой не препобеждает в тебе до того, чтобы от радости о Христе быть тебе бесстрастным во всякое время скорби своей, то знай, что мир живет в тебе более, нежели Христос. Когда болезнь, скудость, истощение тела, боязнь вредного телу возмущает мысль твою до того, что отторгает тебя от радости упования твоего и от попечения об угождении Господу, то знай, что живет в тебе тело, а не Христос. Просто сказать, к чему приверженность тебе преобладает над всем, то и живет в тебе. Если нет у тебя недостатков, потребным тебе, и тело здорово, и не боишься чего-либо супротивного, и говоришь, что ты можешь при всем чисто шествовать ко Христу, то знай, что ты болен умом и лишен вкушения славы Божией. Чтобы не сказал ты, что не было человека, у которого ум совершенно возвышался бы над немощью, когда тело терпело крушение во искушениях и скорбях, и у которого любовью ко Христу препобеждалась бы печаль ума, приведу тебе на память мучеников, и смотри, как терпение их, подкрепляемое силою любви Христовой, препобеждало великую скорбь и болезнь телесную. И не они одни только являли такую твердость. Были философы, язычники, не знавшие истинного Бога, которые показали удивительную силу мужества. Один из них положил себе знаком хранить молчание и не отступил от своего решения, несмотря на явную опасность смерти. Иные же совершенно попрали естественные похотения. Другие легко переносили злословие, иные без скорби претерпевали жестокие болезни, а иные показали свое терпение в скорбях и в великих бедствиях. Если они терпели это ради пустой славы и надежды, то не гораздо ли паче должны терпеть мы, монахи, призванные к общению с Богом?